Ничего себе, о каких еще сюрпризах мне расскажет бывшая дементор. Ладно, это потом. Главное, теперь Нагеныш может объясняться с кем угодно. Ты ведь помнишь Северуса Снейпа? Спросил я. Мы были вместе с ним в подземелье. Да, кивнул Кайшес. Спасибо вам. Если бы не вы, я бы уже умер, наверное. Все в порядке, Кайшес, продолжил я. А это, мой крестный и супруг Северуса. Его зовут Сириус Блэк. Кайшес вежливо склонил голову. И пусть он был немногословен, я все больше и больше видел, как в Нагеныше проступает то, что иногда называют врожденным аристократизмом. Ох, не зря он говорил, что его мама ведет род от самого царя змей. Мы посетили тебя, чтобы справиться о твоем здоровье и чтобы попросить кое о чем. Я старался говорить медленно, понятно и убедительно. Я сделаю все, что смогу, отозвался Нагеныш. Мы хотим найти твоих родных в Индии. Думаю, твоя мама оттуда, заговорил уже Северус. Но для этого мне нужно посмотреть твою память. Твои родные наверняка ищут тебя. Мы хотим связаться с ними и сообщить, что ты жив и здоров. На лице Кайшесса мелькнула улыбка, впрочем, тут же погасшая. А мама, прошептал он, что с ней? У нас есть кое-какие догадки, вмешался Сириус. Мы надеемся, что твоя мама жива, но мы пока еще ищем. Потерпи, будем надеяться, что все будет хорошо. Ладно, ладно, покладисто кивнул Нагеныш. Скажите, осмотреть память, это больно? Если ты доверяешь мне, то нет, ответил Северус. Тебе нужно просто лечь на спину, закрыть глаза и расслабиться. Вот и все. Если почувствуешь, что тебе плохо или больно, скажи сразу же. Ты понял? Я понял, согласился Кайшес. Я готов. И, закрыв глаза, он откинулся на подушке. Северус подошел к изголовью кровати и положил руки на виски Нагеныша. Некоторое время ничего не происходило, потом Северус поморщился и убрал руки. «Уже все?» – спросил Кайшес, не открывая глаз. «Все», – ответил Сев. «Думаю, что кое-что я смог увидеть. Больше пока не стоит. Ты слишком слаб, да и природные ментальные щиты сильные. Хочешь отдохнуть? Я бы хотел нас, солнышко», – вздохнул Кайшес, по ходу фразы перейдя на парсилтанг. День за окном и впрямь был солнечным. Так почему бы и нет? Спустя полчаса мы все отправились на прогулку в лес Мэнера. Джейми и Бетти на руках у Сусанны и Сева, Кайшес в кресле, укутанный в несколько пледов. С креслом Сири постарался, трансфигурировал обычное кресло в какое-то подобие специального, на колесиках, только с большой подставкой для хвоста. Ничтоже сумнявшись, он нанес на эту конструкцию несколько рунных цепочек, отчего кресло приобрело способность не только катиться по земле, но и парить в воздухе, так что теперь мы с Сири дружно эти рунные цепочки обсуждали. А на лице закутанного сразу в несколько теплых покрывал и укрытого большой шкурой Нагеныша было написано настоящее счастье. Бедняга, он ведь до этого вряд ли хоть раз видел солнышко. Почувствовав, что Сусанна вышла на прогулку, к нам немедля стали стекаться обитатели леса. Первой появилась Мантикора, которая стала ласкаться к Сусанне, потом подтянулись табунком фестралы, торжественно пришествовали единороги, сверзилась откуда-то с верхушек деревьев князличья банда во главе с мистером Лапкой, прилетела парочка гиппогрифов. Даже змей, которым вроде бы полагалось впадать в спячку, окружили кресло Кайшесса, подняли узкие треугольные головки и принялись кланяться, касаясь пальцев Нагеныша узкими язычками. Тот счастливо смеялся, болтая с ними на парсилтанге. В общем, время мы провели замечательно. Прогулка по лесу, пикник на свежем воздухе, катание на фестралах, игры с Джейми и Бетти. Северус же просто обалдел от такого количества потенциальных ценных ингредиентов. А понятливое зверье натаскало ему всего в трансфигурированную сирикорзинку. Хотя в запасах Мэнера много всего под стазисом, но это же свеженькое, именно Севу добровольно отданное. Так что Зельевар был на седьмом небе еще и из-за этого. Время пролетело незаметно, но когда Сусанна предложила остаться на ужин, мы с сожалением отказались. Пора было возвращаться на Гримма. Нас ждал ритуал. Комментарий к глава 52, в которой герой спорит и позволяет себе короткий отдых автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 53, в которой герой зарабатывает очередной срок в Азкабане, гипотетически. Время пролетело незаметно, но когда Сусанна предложила остаться на ужин, мы с сожалением отказались. Пора было возвращаться на Гримма. Нас ждал ритуал. Пришлось прощаться. Сила воплей, которые начал издавать Джимми, понявший, что от него уводит такую замечательную новую подружку, не поддавалось описанию. Бетти, поняв, что игры закончились, стала вторить ему с не меньшей интенсивностью, так что на пару минут мне показалось, что я оглох. Однако Сусанна сумела разрулить ситуацию, шепнув на ушко Джимми пару слов и погладив Бетти по пухлой ручонке. Дети успокоились, хотя продолжали обиженно сопеть. «Если хотите», — предложила Сусанна, — «Бетти может гостить здесь ежедневно. Гарри, если ты откроешь малышке доступ в Мэннер, ее няня-домовушка сможет перемещать ее беспрепятственно. На час-два детям будет полезно общаться, а здесь столько интересного. Угу». Помянутое интересное вон там на крыльце разлеглось, зевает во все клыки, только кисточка хвоста с жалом подрагивает. Мантикора возлюбила Бетти с первого взгляда, Джимми, похоже, был ею не менее любим, так что лихая парочка развлеклась по полной, с хохотом забираясь на спину смертельно опасной зверюги и скатываясь с нее, как с горки, дергала беднягу за усы, теребила уши и с восторженными воплями ощупывала смертельно опасные клыки. Причем Мантикора старательно прятала от цепких ручек ядовитое жало и мурчала громче домашней кошки. Мазохистка, честное слово. Впрочем, весь прочий зверинец относился к детишкам с не меньшим пиететом. Змеи позволяли теребить их за хвосты, князлы не думали ускользать от шаловливых детских пальчиков, детеныши единорогов, серебристо-серые, с едва проклевывающимися молочно-розовыми рожками, пытались прыгать и бегать на перегонки с малышами, а их белоснежно-серебряные мамочки охотно отдали Сусанне ведерко целебного молока. «А не замучают они животных?» – побеспокоился я. «Вон как Мантикору заездили. За час-два не успеют», – улыбнулась Сусанна. «А вреда им никто не причинит. Напротив, охранять будут, если что. К тому же, оба малыша очень сильны, и я могу научить Бетти своей магии». «Так рано», – удивился Сири. «У магов такое не принято. У вас магия другая», – махнула рукой бывшая дементор. «У большинства усвоить мои уроки не получится, у вас двоих, так точно нет. А вот Гарри и Бетти я смогу кое-чему научить, им не помешает, особенно девочке. Она не совсем человек, я чувствую с ней некое сродство, хоть и очень отдаленное». Темнокожая малышка, словно поняв, что говорят именно о ней, захлопала в ладоши и засмеялась. А Гарри быстро уловил суть Сириус. «Он что, тоже не совсем человек? Если может усвоить вашу магию, леди Сусанна, вы имеете в виду, есть ли у него в предках магики?» «Возможно», — рассмеялась Сусанна, — «но дело не в этом. Он просто был за гранью, а это меняет». Сириус и Северус покивали головами. «Грань, да, какая чудная отмазка, всегда работает. Только вот, бьюсь об заклад, Сусанна имела в виду вовсе не это. Возможно, бывшая дементор чувствует, что моя душа не совсем душа Гарри, точнее, совсем не душа Гарри, но, в любом случае, мне не стоит бояться того, что Сусанна меня выдаст. Она теперь принадлежит к моему роду и никаких тайн разгласить просто не сможет. А вот насчет малышки Бетти информация интересная. И если Сусанна говорит, что таких крох можно чему-то научить, то почему бы и нет? Вот посоветуюсь со счастливыми папашами и настрою для Бетти доступ в Мэннер. Няня-домовушка в таких случаях прилагается обязательно, ведь девочка еще слишком мала. Так что мы распрощались весьма сердечно. Сусанна поцеловала меня в щеку и сунула в руку какой-то гладкий прохладный предмет размером с перепелиное яйцо и прошептала: «От паука поможет, и от жабы, а с драконом уж как-нибудь сам. Ты разберешься, я верю». Мы отпарировали, и только быстро поднявшись в свою спальню, я смог рассмотреть подарок Сусанны. Довольно симпатичная штучка, оттенки сменялись от пурпурно-фиолетового до розового, с серебристыми искрами внутри. Вроде бы простой, гладко отполированный камень, хотя для камня слишком уж легкий. И что это? Как понимать слова Сусанны: «От паука поможет и от жабы»? Пауком сторонники Домбегада именуют доброго дедушку, жабой — достопочтенную инспекторшу Долорес Амбридж, а дракон — драка, что ли? Но раздумывать было особо некогда, близился ритуал. Я быстренько принял душ, а когда вернулся, на кровати уже лежало снежно-белое льняное облачение. Рядом с кроватью стояла ритуальная обувь, очень похожая на сшитые вручную древнеримские сандалии. Я молча облачился во все это, и тут в комнате появился Кричер II. «Леди Вальпурга просит наследника Поттер спуститься в ритуальный зал», — заявил он. Мне велено переместить наследника Поттер прямо к дверям. Я молча протянул домовику руку и в ту же секунду оказался перед знакомыми дверями ритуального зала Блэков. Все участники ритуала были уже на месте. Сама Вальпурга, старый Сигнус, Беллатрикс с мужьями и Сирис Северусом. Долохов стоял немного в стороне, обнимая за талию очень бледную женщину средних лет, довольно приятную на лицо, светловолосую и чуть-чуть полноватую. Женщина была белее ритуального одеяния, в которое была облачена так же, как прочие участники ритуала. Она то и дело порывалась что-то сказать, но Долохов молча прижимал палец к губам, и женщина покорно замолкала. В ее больших голубых глазах стояли слезы. «Ага, а это, похоже, и есть матушка Джоуи, та самая Хильда Стэнли. Вопрос, что в этой простушке нашел красавец Долохов, для меня загадкой не был. Сильные и уверенные в себе мужчины часто влюбляются именно в таких женщин, слабых, ведомых и нуждающихся в опеке. Повернись вся история по-другому, и это была бы вполне себе счастливая семья, в которой жена смотрит мужу в рот, каждое его решение принимает, как святое Евангелие, и вполне этим довольна. Но это уже их внутреннее дело, сами решат, как быть дальше, если то есть, когда я сниму рабские ошейники. Ритуал начался в полном молчании, ибо силы, к которым намеревались обратиться маги, не терпит лишних слов и пустой суеты. Мы все прошли в ритуальный зал, который на сей раз выглядел немного по-другому. Большой каменный параллелепипед в центре зала стал больше и шире. Перед ним на камне поменьше лежал черный, без единого белого пятнышка баран. Животное было явно как-то обездвижено, ибо веревок я не заметил. Баран молчал, только косил на пришедших безумным от страха огромным фиолетово-карим глазом. Его рога были вызолочены, шею украшала гирлянда из белых асфаделей. На камне, ближе к краю, лежал Джоуи, его глаза были закрыты, он был бледен и неподвижен. Мальчик сильно исхудал, на шее и плечах его проступили синеватые пятна, словно отпечатки чудовищно огромных пальцев. Хильда охнула и приготовилась отъехать в обморок, но Долохов встряхнул ее и негромко произнес: «Тише, милая, ты знаешь, что нужно делать». Хильда кивнула. Долохов подхватил ее на руки и уложил на алтарь с другой стороны. Женщина закрыла глаза, ее потряхивало, из-под зажмуренных век текли слезы. «Ничего не бойся», – прошептал Долохов. «Мы спасем сына. Просто лежи и молчи, и не произноси ни слова, что бы ты ни чувствовала». Губы женщины слабо шевельнулись в знак того, что она все поняла, но с них не сорвалось ни звука. Вальпурга одобрительно кивнула и сделала знак старому Сигнусу. Тот ловким движением неизвестно откуда появившегося в руке кривого ножа, похожего на друидский серп, перерезал барану горло. Глаза животного затуманились и застыли. Белые асфадели стали красными от крови животного. Белла ловко подставила подхлынувшую из горла барана струю большую глиняную чашу. Вальпурга начала читать Катрен. Только тут я заметил Регулуса с двумя тонкими кисточками в руках. Одну из них он отдал Сири, вторую оставил себе. Белла, держа чашу на вытянутых руках перед собой, медленно пошла вокруг камня. Сириус и Регулус двинулись следом, нанося на лоб, кисти рук и пятки Хильды и Джоуи рунические знаки. Когда Белла обошла камень во второй раз, руническими знаками оказались покрыты шея и щеки матери и сына. В третий раз остатки крови пошли на разрисовывание рунами камня. Вальпурга замолкла. Следующий Катрен читал уже Сигнус. Все остальные образовали рядом с камнем полукруг, взявшись за руки. Долохов же встал у изголовья Хильды и Джоуи и положил руки им на головы. Сигнус закончил. Теперь начал нараспев произносить Катрен Долохов. Хильда перестала дрожать. Похоже, она впала в некое состояние полуяви полусна и вряд ли до конца понимала, что происходит. Ну вот, теперь мой черед. Я лег на алтарь между Хильдой и Джоуи, взял их за руки, закрыл глаза и призвал грань. Получилось удивительно легко, моя сила явно соскучилась по мне, так что я спокойно встал на грань, повернувшись лицом к туманной клубящейся тьме. За спиной простиралось черное безмолвие космоса, пронизанное сотнями светящихся точек, и каждая точка светилась жизнью. Я сжал руки, потом разжал их, и рядом со мной возникли Хильда и Джоуи в белых ритуальных одеяниях. Грань проявляет все скрытое, и я явственно видел толстые шипастые черные ошейники и на Хильде, и на по-детски хрупкой шее Джоуи. Ошейник Джоуи еще не успел врасти в мясо, но кожа вокруг него была покрасневшей, воспаленной и натертой. Этого не видно было в реальном мире, но, как я уже отметил, грань проявляет все скрытое. А вот взглянув на ошейник Хильды, я ужаснулся. Он словно врос в нежную женскую плоть. Он отравлял Хильду, и на шее ниже и выше ошейника виднелись ужасные гниющие язвы, красные, лоснящиеся, покрытые омерзительным серо-белым налетом гноя. Как она все это терпела? Как вообще могла противостоять такой боли? Воистину, Хильда Стэнли очень любит сына. «Гарри», — еле слышно прошептал Джоуи, — «где мы, Гарри?» «Это грань», — спокойно ответил я. «Место, где мир живых переходит в мир мертвых. Стоит сделать шаг, и останешься в этом тумане навечно». «Мы должны умереть?» — спокойно спросил Джоуи. «Нет», — ответил я. «Вы будете жить, все будет хорошо, но для этого вы должны сделать шаг вперед». «За грань», — уточнил Джоуи. «Но ведь ты же сам сказал, что в этом тумане мы останемся навечно». «Нет», — ответил я. «Я удержу вас, а когда вы вернетесь, у вас уже не будет рабских ошейников. Грань уничтожит их, вы будете чисты. А ты сможешь, мальчик?» — неожиданно спросила Хильда. «Ты же такой слабенький. Знаешь, удержи только Джоуи. Теперь, когда вернулся Антонин, он позаботится о сыне, а мне. Я устал от этой боли, от постоянного ожидания ужаса. Я готова уйти, только удержи Джоуи». «Мисс Стэнли, у вас это семейное?» – рассердился я. «Я же сказал, что смогу вытащить вас обоих. На грани не имеет значения физическая сила, только дар. И вообще, давайте не будем разводить дискуссии. Если я сказал, что нужно сделать шаг вперед, делайте. Думаете, так легко находиться на грани? На самом деле, для меня в этом не было ничего сложного. Я тут мог находиться несколько часов без особого ущерба для себя. Правда, вот в туман соваться без проводника некроманта не стоило, я таким штукам толком не обучен, могу и потеряться. Нет, выбраться-то я выберусь, но вполне может статься, что в обычный мир я вернусь лет через 100. Среди некромантов ходят байки о таких шуточках за гранью. Этакий узкоспециализированный профессиональный юмор. Однако, последняя моя фраза возымела действие на Хильду и Джоуи. Они посмотрели друг на друга, потом на меня и одновременно шагнули в туман, а я сильно сжал их ладони. Теперь главное, не отпустить, а когда ошейники распадутся в загранье, я почувствую. Некоторое время туман клубился по-прежнему, а сжатые пальцы Хильды и Джоуи в моих руках были неподвижны. Я чувствовал только, как постепенно холодеют теплые ладони. Держать не отпускать. Туман там, где стоял Джоуи, закрутился в небольшой смерч, полыхнувший темным и багровым. Руку, которой я сжимал ладонь Джоуи, пронзила короткая вспышка боли и все. Смерч растаял, передо мной вновь была ровная стена клубящегося тумана. Так, с Джоуи получилось. Что ж там с Хильдой? Неужели я ошибся? Холодная ладонь Хильды в моей руке дернулась с такой силой, что я чуть было не отпустил ее. Но к такому повороту я был готов, за гранью любит и такие шутки. Нет уж, я их сюда привел, я их и уведу. Рука Хильды дернулась вновь, но я держал крепко, и в тумане стал формироваться очередной смерчик. На сей раз он был больше и мощнее и полыхнул с такой яростью, что едва не ослепил меня. И боль, которую я испытал, была куда сильнее, но я удержал руку женщины. А потом все кончилось, и я медленно потянул Хильду и Джоуи обратно на грань. Тянуть их было трудновато, словно не туман передо мной клубился, а вязкий овсяный кисель, но я твердо был намерен вернуть обоих, и туману ничего не оставалось, как подчиниться моей воле. Еще рывок, и Хильда с Джоуи вернулись на грань, ошейников на них уже не было. «Вот и все», — сказал я, — «пора возвращаться», — и открыл глаза, на мгновение увидев потолок ритуального зала. «Все, вернулся». И я закрыл глаза снова, чтобы на сей раз заснуть. «Гарри, кто-то теребил меня. Гарри, очнись, тебе нужно выпить зелье. Обязательно. Блин, мне и без зелья неплохо», хотел сказать я, но вместо этого вырвалось только «ряв, мяв». Вот тут глаза и открылись сами собой. «Я что, перекинулся?» «Ага», кивнул Сири, погладив меня по голове. «Как снял рабские ошейники, так и перекинулся. Видимо, подсознательно решил, что так восстановишься быстрее. Так что давай, подкрепляйся. Так будешь или...» Я почесал задней лапой за ухом, раздраженно мотнул коротким рысиным хвостишкой, прислушался к себе и понял, что чувствую себя просто великолепно. Никакого истощения. Это сколько ж я провалялся? Дамблдор, небось, в Хогвартсе рвет и мечет. Хогвартс, мне нужно вернуться в школу. Я тут же перекинулся, выпил предложенное Сири зелье и спросил. Я долго спал? Крестный покачал головой. Нет, всего пару часов. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, ответил я. Все в порядке. Дамблдор еще не спрашивал, куда ты дел национального героя? Еще бы не спрашивал, фыркнул Сири. Но Сириус Альфард Блэк был на высоте и поставил его на место. Обожаю Сириуса Альфарда, надул губы я, он такой милый. Сириус фыркнул и добавил, я сказал, что дел рода оказалось больше, чем планировалось, и тебе пришлось задержаться до вечера, а потом ты устал и заснул, и я не стал тебя будить. Так что я пообещал Дамблдору, что ты будешь в Хогвартсе ранним утром, еще до завтрака и прекрасно успеешь на занятия. Но я, по правде сказать, боялся, что ты не успеешь восстановиться за ночь. Однако теперь вижу, все в порядке. Ага, потянулся я, отлично себя чувствую, есть хочу. Сириус кивнул и призвал Кричера. Тот появился с большим подносом столиком, ловко пристроил его на кровати. Я отдал должное поварскому искусству блэковских домовиков. Голоден я и впрямь был зверски, так что смолотил все в ударном темпе, и только тогда спросил, как там Хильда и Джоуи? Спят, ответил Сири. Северус, перед тем, как вернуться в Хогвартс, проверил их. Говорит, что все в порядке, от рабских ошейников и следа не осталось. Долохов на седьмом небе от счастья. Готов ноги тебе мыть и воду пить. Обойдемся без таких крайностей, чопорно произнес я, спародировав Сириуса Альфарда, и мы оба расхохотались. Но потом Сири посерьезнел. Думаю, что Джоуи не сегодня-завтра скончается в больнице Святого Мунга. Выдавил я, и только потом сообразил, что Сири выдает мне официальную версию. Хильда Стэнли, тоже? Да, кивнул Сири. От горя, связанного с кончиной любимого единственного сына. Это значит, что Хильде придется вернуться на короткое время. Сириус покачал головой. Ни к чему это. Не думаю, что она сможет сыграть достоверно. Все-таки, ей нужно будет время, чтобы оправиться от ритуала. Хильда перенесла его тяжелее, чем Джоуи. Ошейник был на ней куда дольше. Но как тогда? Сири фыркнул. Гарри, ты меня удивляешь. А оборотное на что? Смотаемся на место я или Рек, изобразим все в лучшем виде. Комар носа не подточит. Последнюю фразу Сири произнес по-русски, правда, с ужасающим акцентом, а потом перевел для меня. Похоже, за свою отсидку он много чего сумел нахвататься от Долохова. А когда он перевел пословицу для меня на английский, то я расхохотался. Звучало это примерно так. Комар не сможет придраться и улетит точить нос. Почему комар-то? Спросил я, когда прожился. Мерлин их разберет, этих русских, невозмутимо ответил Сири. Может, что-то ритуальное. Как мне удалось снова не заржать в ответ, знают только Мерлин с Морганой. Комментарий к глава 53, в которой герой зарабатывает очередной срок в Азкабане. Гипотетически Мантикора замучили беднягу, улетела подальше. https://99f8th апреля 2017/012/bc/fimali-montessori-bavermin-06-dav5pzc-jpg. Самка единорога с жеребенком. https://cs5-levimaster-rustorage-d2e1c21921-1922e1b3640840-680-в99 у картины и поднос ниже и ночка картина на органзе-jpg. Ритуальный нож. https://yzamirinfo-imagis-vsivik-blogs-2016-12-7e-197-8e-34-4-azimsot-37-c-05d5-5-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391-391 39C78748-9B16849B36882JPG. Грань. https://itimp.com/vif8psfm.z4max/res/default.jpg. Глава 54, в которой герой предается размышлениям и фонтанирует гипотезами. Само собой, я только порадовался возможности переночевать на Гримма. Я же темный, все-таки, и энергетика дома Блэков всегда действовала на меня благотворно. Да и вообще, за совсем небольшое время, проведенное в Хогвартсе, я успел соскучиться по обитателям особняка, по Сирии Регулусу, по властной леди Вальпурге, по старому Сигнусу и малышке Бетти, и по Беренике с Митцером успел соскучиться, чего уж там. В Хогвартсе это было не так заметно, учеба, общение с Конни и Ником, со всей нашей компанией, постоянные ребусы, которые подкидывала мне жизнь, точнее, один добрый дедушка, совершенно ненужная и непонятная мне вражда с хаффлпаффцами не давали мне заскучать, но где-то в глубине души это чувство росло, формировалось и в полной мере я его ощутил, только вновь очутившись на Гримма. Но после ухода Сири я сразу же связался с Ником и сообщил, что буду рано утром, что у меня все нормально, что все получилось, и что Джоуи, скорее всего, не вернется в Хогвартс. Ник и Конни явно не расстроились от такого известия, а когда я спросил, как они провели выходные дни, Ник принялся рассказывать. Оказывается, за это время они совместными усилиями успели окончательно довести до ума два пустующих класса, выделенных для нашего спортивного клуба. Дадлижи прислали из дома любимую боксерскую грушу, которую торжественно подвесили в комнате, предназначавшейся для занятий мальчиков. Гермионе же родители прислали полтора десятка видеокассет с записями самых разных программ для желающих заниматься аэробикой. И пусть пока их было ни на чем смотреть, все девочки, желающие заниматься, пришли в полное восхищение от красоток, запечатленных на бумажных футлярах, и сейчас в поте лица мастерят себе специальные костюмы. Да-да, те самые, с пестрыми головными повязками и полосатыми гетрами. А еще нескольким маглорожденным прислали из дома настоящие лосины, и теперь девчонки собирают деньги, чтобы заказать через Гермиону и других маглорожденных девочек эту самую деталь костюма. Я припомнил, как одевались школьницы в 90-х. Краткий период отмены формы в российских школах был запоминающимся, а уж лосины в сочетании с мини-юбкой надевала и в пир, и в мир, и в добрые люди любая уважающая себя девочка-подросток. Ох, боюсь, что хогвартские барышни скоро додумаются до этого сочетания, тем более, что клетчатые юбки школьниц смело стремились к границе мини-бикини. Благо, что для того, чтобы профессора и деканы не заметили этого вопиющего, с точки зрения чистокровных, непотребства, достаточно было запахнуть мантию. Представив себе, во что могут превратить леопардовые или малиновые лосины симпатичную кубышку Милисенту Булстроуд, я тихо застонал. С другой стороны, на смуглой Анджи Джонсон или обладавшей телосложением манекенщицы Алисии Спиннит лосины смотрелись бы вполне себе. А если надевать их с квиддичным свитером, то вот и готово тайное квиддичное оружие Гриффиндора против Слизерина. На другой это рассчитывать сложно, а в команде Слизерина одна единственная девочка. Хотя если верить некоторым фанфикам, лучше бы лосины надевала мужская часть гриффиндорской команды. Вот же ж, лезет же в голову всякая чепуха. Гарри, продолжил Ник, раз уж у нас все уже готово, не попросишь ли ты у Сириуса видеодвойку? Чем скорее девочки посмотрят кассеты и начнут заниматься, тем быстрее они успокоятся. А то все будущие участницы клуба ходят с такими лицами, что остальные уже начали их подозревать в мировом заговоре. Конечно, попрошу, горячо откликнулся я. Это все новости, больше ничего необычного. Ник и Кон не переглянулись и пожали плечами. Да нет, вроде. А что, что-то должно было случиться. Да не знаю пока, вздохнул я. Просто есть некое ощущение. Кстати, а директор против нашего клуба не возражает? Вроде, сначала он был не очень доволен. Не знаю, ответил Конни. Его все выходные не было в школе. Профессор МакГонагалл обмолвилась, что у него какие-то дела в МКМ. Ага, пробормотал я. Ник и Конни снова переглянулись и хором выдали. Гарри, причем с такой интонацией, с какой обычно требуют. Колись, давай. Завтра, быстро прошептал я. Все завтра. Хорошо, мальчишки кивнули, а потом лицо Ника пропало из зеркала, а лицо Конни, наоборот, приблизилось, и он одними губами прошептал. «Возвращайся скорее, ладно, я скучаю». «Утром», – прошептал я и снова подумал, что нелогичный я какой-то, и по Гримма скучал, а вот теперь по Конни скучаю, и по Конни куда больше. Так, что захотелось вот прямо сейчас бежать к Сириусу и просить, чтобы вернул меня в школу. Но я этот порыв подавил и помчался к Сириусу совсем с другим, договариваться насчет зачарованной видеодвойки. К счастью, он помнил о моей просьбе и уже все зачаровал. И даже кассет подкинул, не с аэробикой, а с макгловскими мультиками. Я с улыбкой перебирал цветные обложки. Король Лев, Аладдин, Черный Плащ, Утиные Истории, Чип и Дейл спешат на помощь. Надо отметить, что посещая макгловские магазины, Сири явно наловчился выбирать хорошие детские мультики. Ага, у Бетти тоже они есть, улыбнулся Сириус, угадав мой невысказанный вопрос. Правда, для нее они пока сложноваты, я ей макгловских развивающих программ для малышей купил, ей нравится, а эти, пусть немного подождут. Слушай, удивился я, а где все? Где Сев? Где Лестринджи? Да и Римуса я давно не видел, матушка и Сигнус в библиотеке, хмыкнул Сири. обдумывают операцию «Трагическая смерть Джоу и Стэнли». Северус срочно отбыл в Хогвартс. Его вызвала мадам Помфри. Какое-то редкое зелье ей понадобилось. «Редкое зелье?» – переспросил я. «Не от последствий ли отката?» Ник и Конни только что сказали мне, что не видели Дамблдора все выходные. МакГонагалл сказала, что он на заседании МКМ, но, ох, стукнул себя по лбу Сири. «Точно, снятие рабского ошейника. Ты ведь выводил Джоу и Хильду за грань, это могло быть засчитано, как смерть. А на рабском ошейнике есть одно ограничение. Смерти раба нельзя допускать, иначе откат падет на наложившего ошейник. Но амулет Герме...» Начал возражать я, однако Сири только рукой махнул. «Знаешь, Гарри, похоже, Дамблдор нагрешил столько, что от откатов его уже не спасает никакой амулет. К тому же, ты сам предполагал, что его действие слабеет. Вот это меня и пугает». Я немного поежился от пронзившей меня внезапной мысли. Дамблдор – мастер перекидывать собственные откаты на других. Вдруг именно это – причина его исчезновения на выходных. Возможно, нахмурился Сири. «Жаль, что мы даже приблизительно не сможем предположить, кого старый паук решил подставить на этот раз вместо себя. А вдруг это Сев?» – охнул я. «Мадам Помфри, как я понял, человек Дамблдора». «Что?» – вскочил Сири, словно подброшенный. «Сев? Ну уж нет, Сева я ему не отдам, пусть кактусом подотрется. Кому это ты не собираешься меня отдавать?» – раздался знакомый голос, и в комнате появился живой и здоровый Северус. Сири тут же бросился к нему и начал ощупывать, словно желал убедиться, что это именно Северус, живой, невредимый, из плоти и крови. «Эй!» – удивился Сев, не возражавший особо, впрочем, против манипуляций Сири. «Вы что тут себе напридумывали? Видишь ли?» – смутился Сири и коротко рассказал мужу о ходе наших мыслей. Северус расхохотался и коротко поцеловал Сири в уголок рта. «Выдумщики!» «Нет, не волнуйся, Сири, я вполне могу за себя постоять. Если что, мадам Помфри действительно вызвала меня в Хогвартс, но не для того, чтобы я сварил редкое зелье. Просто пришли заказы для класса зельеварения, немного раньше, чем рассчитывалось. Среди них немало редких ингредиентов, которые могу правильно рассортировать только я, вот она и волновалась, чтобы они не испортились. Однако, вскрыв упаковки, я обнаружил настолько отвратительное качество, что отослал назад всю партию с соответствующим обращением к поставщикам. Думаю, что Вапиллер, составленный должным образом, отучит их халтурить. Фух, вырвалось у Сири. Слава Мерлину. Да уж, и чего это я себе напридумывал. Иногда черная кошка, это просто черная кошка, а не ведьма, а не маг. Но тут Северус сказал то, что заставило нас с Сири вновь настороженно встрепенуться. Хотя насчет отката, я перед операцией прошел через Хагсмит, хотел купить у мадам Размерты немного ее фирменной медовухи. Так вот, она сказала мне, что нынче днем был внезапно отправлен в Мунго владелец кабаньей головы, в очень плохом состоянии. Целители опасались за его жизнь. Владелец кабаньей головы, Аберфорд Дамблдор, это что, он хозяин? Вообще-то, если вспомнить канон, то Аберфорд Дамблдор личность достаточно загадочная. Вроде бы, он и в канонной, и в этой реальности рассорился с братом и теперь держал трактир в Хагсмиде. Ну, это понятно, после того, как в истории с Рианом Альбус проявил себя полным козлом, на месте Аберфорта с ним рассорился бы любой. Мне подозрительнее было другое, почему Аберфорд открыл свой трактир именно в Хагсмиде, в непосредственной близости от места работы брата, да еще и трактир-то был самым отстойным, прямо-таки дыра, и какие-то слухи про него ходили чуть ли не про зоофилию. Аберфорд и козы, или это фанатские шутки-оговорки, наподобие Люциуса и Вазы. Ладно, это не столь важно. Важен вопрос, почему Аберфорд поселился в Хагсмиде. Решил быть для брата постоянным живым укором, желал пробудить совесть, три ха-ха. Уж он-то должен был знать своего брата лучше прочих и прекрасно понимать, что Альбус и совесть – понятия несовместимые. Но тогда, зачем? Чтобы регулярно портить карму брату своим асоциальным образом жизни, в принципе, не таким уж и асоциальным. Владелец трактира – это не профессор математики, но ведь и не бомж из-под моста. А если учесть, что вход в магический мир для маглорожденных расположен в дырявом котле, который мало чем в лучшую сторону отличался от Аберфортова трактира, так и вообще никакой логики в действиях Аберфорта не прослеживается. Не прослеживается после похорон Риана, на которых он что здесь, что в каноне набил морду братцу и сломал ему нос. Не сдержанно, но вполне себе логично. А если посмотреть на все с другой стороны, если это не Аберфорд сам купил трактир в Хаксмиде, а его заставил это сделать Альбус, для чего? Ну, тут все как раз понятно. Чтобы слишком много знающий братец постоянно был под приглядом и не болтал. Тут, скорее всего, пошли в ход разные приемы, хорошо известные опытному менталисту. Ну, и непреложные обеты никто не отменял. Кстати, касательно канона, была у меня еще в прошлой жизни одна мысль, и не только у меня, если что, а что, если на астрономической башне в ночь, когда Драко провел в Хогвартс псов, был вовсе не Альбус, что, если это был Аберфорд под Империя, или еще под каким-нибудь милым заклятием, и тогда совершенно другой смысл приобретает обращение Дамблдора к Снейпу. Северус, пожалуйста, обычно это воспринимается как просьба светлейшего к Снейпу выполнить клятву, то есть убить его. А что, если это просто незаконченная фраза? Северус, пожалуйста, пойми, что я не Альбус. И тогда вполне логичным является обращение мнимого директора именно к Снейпу, тот менталист, и только он может отличить одного Дамблдора от другого. Канон, между прочим, отмечает потрясающее сходство братьев Дамблдоров. Увы, момент этому не способствовал, и все прошло точно по плану старого интригана. Не верилось мне все-таки, что старый опытный волшебник может беспечно натянуть на палец предположительно проклятую цацку, найденную к тому же в лачуге гонтов, и заклятую самим темным лордом. Так что варианты, описываемые в фанфиках, с воскрешением милейшего Альбуса после победы над Волди, мне кажутся вполне правдоподобными. Просто в каноне что-то пошло не так, бывает, и на старуху бывает проруха, но это в каноне. А зачем Альбусу Аберфорд в этом мире? Не для того ли, чтобы переводить на младшего братишку часть собственных откатов? Не зря же Аберфорду так поплохело после того, как я снял рабские ошейники с Хильды и Джоуи. Но это не самый худший из вариантов. Возможно, что все еще хуже. Вдруг Альбус полностью ментально подчинил себе брата и заставил играть роль хозяина, сам-то светлейший руки пачкать не любит. А если все еще хуже, и Аберфорд, не Аберфорд, а какой-то неизвестный нам сообщник Дамблдора под оборотным, то есть в Мунгота скорее всего увезли настоящего Аберфорда, который сидел где-нибудь в подвале и служил источником волос для оборотного зелья, а заодно и откаты ловил. Кстати, а если в трактире Аберфорда прятался и Петтигрю с куском души Волдеморта, вполне в духе доброго дедушки, прятать на самом виду, а учитывая нехорошую репутацию Аберфордова заведения и посещавший его контингент, то даже если кто что-то случайно и увидел, то мог решить, что с пьяных глаз померещилось. Блин, я тут сейчас до протокола сионских мудрецов додумаюсь. Гарри, меня потрясли за плечо. Гарри, ау, земля вызывает. Что с тобой? Тебя так огорчила болезнь старого Аберфорда? Я вынырнул из своих дум. За плечо меня тряс Сириус, а Сев сидел рядом с обеспокоенным лицом и пытался посчитать пульс на моей правой руке. Эй, встряхнулся я. Вы что? Я в порядке. Просто у меня сейчас было не знаю, как назвать не видение, как у прорицателей. Просто мелькнули варианты развития событий. Скажите, а это правда, что владелец кабаньей головы, брат Альбуса Дамблдора? Сириус и Северус переглянулись, затем Сириус выдал. Да, это правда. А ты откуда это знаешь? Да я и не знал, вздохнул я. Я же сказал, просто увидел. Вполне возможно, заметил Сири. После грани можно и не такие штуки выкидывать. Угу, привет, моя дорогая универсальная отмазка. Ох, не нравится мне врать близким людям, а приходится. Хорошо хоть, что всегда прокатывает. Но что тебя так встревожило, Гарри? Взял быка за рога Северус. Я вздохнул и рассказал про откат за снятие рабского ошейника, который Альбус вполне мог перевести на Аберфорда. Такое вполне возможно, согласился Сириус. А еще я подумал, вздохнул я, что Дамблдор мог воздействовать на брата. Ну, чтобы тот ему помогал в разных делах. Поэтому и заставил поселиться рядом с Хогвартсом. И это возможно, согласился Северус. Про то, что Дамблдор – сильный менталист, знают все. К тому же, меня тоже удивляло, почему Аберфорд Дамблдор переехал из Годриковой лощины именно в Хаксмит. Если ему было тяжело после смерти брата и он не мог жить в унаследованном от родителей доме, то было бы логичнее, если бы он разорвал все контакты с Альбусом, а не находился в пределах его досягаемости. Во всяком случае, тут есть что проверить, правда, Сири? Сириус с готовностью закивал. Ага, можно теперь не сомневаться, что некие злоумышленники заберутся в пустующую кабанью голову и проверят там все, что только можно. Главное, чтоб не нарвались, только не вздумай соваться туда один. Тут же пресек Сев своего непутевого супруга. Да не в жизнь, серьезно согласился Сириус. Скоро Сивый с Римусом появится, вот с ними и наведаемся. О, тут же отреагировал я. Римус, а я так давно его не видел. Вы его в Индию хотите отправить? Да, родню Кайшесса искать? Да, вздохнул Сириус. И боюсь, что это надолго. Сири, я жалобно взглянул ему в глаза. А повидаться нам никак нельзя, я соскучился. Сириус вздохнул. Ну, почему бы и нет? Декан МакГонагалл хорошо к Римусу относится, ничего удивительного, если он захочет навестить в Хогвартсе сына старого друга, попавшего во власть злобных блэков. Ура! Радостно завопил я. Не знаю почему, но было у меня предчувствие, что встреча с Римусом откроет мне нечто новое и важное. Остаток вечера прошел в теплой, дружественной обстановке, только вот все хорошее быстро кончается, меня отправили спать, а утром Кричер второй разбудил меня ни свет ни заря. Ну да, я же сам обещал разбудить Ника и Конни для пробежки и зарядки, так что жаловаться ни на что. Завтракали мы втроем, остальные еще спали. Впрочем, гостей в доме поубавилось. Оказалось, что неугомонная Беллатрикс вместе с Рудольфусом и Робостаном, слегка отдохнув от участия в ритуале, отправилась открывать Лестриндж Мэнор, заявив своим мужьям, что дети должны жить непременно с родителями и непременно в родовом гнезде. На мой недоуменный вопрос, как быть с тем, что вся бравая троица еще в розыске, Сири только усмехнулся ехидно. И что, в самом деле, и что, родовая защита Мэнора, это вам не семечки, никто посторонний проникнуть не сможет. К тому же, для широкой общественности Лестриндж Мэнор закрыт и заброшен, изменение его состояния отследить для министерства нереально, а оповещать об этом факте Фаджас-компании никто из знающих и сопричастных не собирается. К тому же, по версии министерства, Белла с мужьями после побега скрылись где-то в Южной Америке, так что поиски беглецов постепенно сходят на нет, вскоре и вовсе заглохнут. Митцер и Береника в Хогвартс не пойдут однозначно, контракт со школой род Лестриндж не заключал, так что счастливое семейство может пребывать на территории магической Британии сколь угодно долго, денег у них достаточно, а гоблины клиентов не выдадут. А то, если что, старый Сигнус, обеспокоенный судьбой родственницы, может и Гринготтс посетить. Так что я только понимающе улыбнулся Сири в ответ, встал из-за стола, взял у Кричера свой рюкзачок с чарами расширения, куда помимо видеодвойки и кассет с мультяшками домовик явно успел напихать всяких вкусностей для моих друзей и спросил Сивируса. «Идем, идем», — улыбнулся Зельевар. «Гарри, только не вздумай сам с горгульей возиться», — напутствовал меня Сириус. «Пусть сначала Сивирус разберется, и не вздумай от него ничего скрывать. Понял, если не понял, выпарю», — прошипел Сивирус. Я немедленно сделал щенячьи глазки, и Зельевар вместе с Сири расхохотались. «Ну что с тобой делать?» «Гарри», — вопросил крестный. «Как, что, понять и простить?» СМ, первую часть, комментарий к глава 54, в которой герой предается размышлениям и фонтанирует гипотезами лосина имени юбка, убойное сочетание. https://im.kadin.levin.ternitru.imagisat.touch.d0138-374-374-1161 лёг JPG. Те самые вдохновляющие обложки. https://ebaim.com.psmagis.g4fsa.asvs5unsxsl225jpg. https://pinimcom236x42e2.5a42e25a42e28a18f2484-484-1484-1184-1186-airbits-journals.jpg. И те самые костюмы. https://pinimcom736x2ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea4ea Ion 10856 JPG. HTTPS и пинингцом 736 XB7 AC ED B7 AC ED 17 ED 77 F8 ED 01 ED 20 FB 18 F35 S Workout Workout Musits JPG. https://avatarsmds.yandex.net/get/pdb1640614361/2162/2/ep1/865/7814143/1200. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 55, в которой герой чувствует нечто неясное. Увы, но в Хогвартс мы прибыли не вместе с Северусом, а по отдельности. Северус решил, что если мы прибудем все одновременно, это будет слишком подозрительно, и просто отпарировал в Хагсмит. Мы же с Сири отправились к каминам. Камин в кабинете директора для нас открыла профессор МакГонагалл, уже в этот ранний час бывшая при полном параде, черной юбке, белой блузке под горло с брошью и зеленой мантии, накинутой поверх всего этого. Гладко причесанная голова с неизменным узлом волос на затылке, ясный и строгий взгляд, плотно сжатые губы. Видно было, что декан не в духе, но, поскольку, увидев Сириуса Альфорда и меня, она все-таки улыбнулась, я сделал вывод, что причиной не самого доброго утреннего настроения МакГонагалл были совсем не мы. Тем более, что декан не стала пенять ни мне, ни Сири на то, что я вернулся в Хогвартс позже, чем оговаривалось заранее, просто вежливо поблагодарила Сириуса за то, что он доставил меня до начала занятия и предложила мне сразу же пройти в Гриффиндорскую башню. «Что-то случилось, профессор?» — рискнул спросить я. «Да, Гарри», — вздохнула женщина. «Мы получили известие из Мунга о том, что состояние бедного мистера Стэнли резко ухудшилось. Целители опасаются за исход лечения. Боюсь, что это будет большим ударом для его матушки, он ведь ее единственный сын». «Профессор», — проникновенно сказал Сири, на время выпадая из образа лощеной сволочи, «если для лечения нужны какие-то средства, я готов помочь ребенку. Я так и думала, что у вас доброе сердце, наследник Блэк», — вздохнула в ответ МакГонагалл, «хотя вы и не кажетесь добрым. Гарри к вам привязан, это сразу видно. Но, увы, боюсь, что деньги тут не помогут. Бедного мальчика лечил сам Гиппократ Смитвик, и уж если он ничего не смог сделать. Гарри, ты ступай, ступай, а я еще немного пообщаюсь с твоим опекуном. Или правильнее сказать, крестным». Как-то это прозвучало так. Мне показалось, что МакГонагалл имеет в виду совсем не предположительно унаследованное крестничество Сириуса Альфорда. Неужели она догадалась, что Сириус Альфорд и Сириус Орион один и тот же человек? Но МакГонагалл невозмутимо продолжила. «Ты ведь не против, Гарри?» «Нет, мэм», — вежливо ответил я. «Тогда иди», — кивнула она. «Мистер Малфой весьма скучал без тебя, мне даже пришлось разрешить ночевать в вашей спальне его брату, Драко», — удивился я. «А почему Никон не в Слизерине?» «Профессор с ней подбыл на выходные для поисков редких ингредиентов», — ответила МакГонагалл. «Он оставил свой факультет на старост, и я сочла, что слизеринцу в гриффиндорской спальне будет безопаснее, чем гриффиндорцу в слизеринской. Я-то не покидала школу, к тому же, мистер Уизли, как староста, обещал проследить. Так что не волнуйся, все в порядке». «Спасибо, профессор МакГонагалл», — сказал я. «Тогда я пойду, пожалуй». МакГонагалл кивнула, и мне пришлось покинуть директорский кабинет. «Жаль. Похоже, сейчас Сири будут припирать к стенке». «Ничего», — отмахается. «Это же Сири». Народ в спальне еще ожидаемо давил подушки. Правда, на кровати конни сопели в обнимку сам хозяин и Драко. Паша, мирно дремавший в своем террариуме, поднял голову, узрел меня и пополз ласкаться. Князлы снова где-то отсутствовали, но это и не удивительно. Хвостатая банда наловчилась пролезать на кухню, а домовики были только рады лишний раз подкормить фамильяра самого Гарри Поттера, а заодно и остальных хвостатых нахалов. Как-то я сделал домовушке Финни замечание, так она грустно смахнула слезу и прошептала: «Но они так смотрят, Гарри Поттер, сэр, верю, взгляд, меня, бедную кисоньку, не кормит, не поит, я с голоду пухну. Все наши князлы освоили в совершенстве, и это несмотря на то, что скоро вся банда будет напоминать меховые шарики на ножках. Впрочем, на их способность быстро перемещаться и просачиваться в любую щель это никак не влияло». «Хассин», — прошипел Паша, успевший забраться на меня так, что я стал напоминать фрагмент скульптуры Лакаон с сыновьями, обвитые змеями, «Хассин, пушистые нашли статую». «Какую ССС?» — удивился я. «С статую с самки, из коридора ССС», — прошипел в ответ Паша. «Другую ССС». Я хлопнул себя по лбу. «Горгулья, Точно, когда я понял, что исследовательский зуд Князлов не остановить, то решил использовать это качество в своих целях. И я попросил Лиа и компанию разведать те подземелья, которые не посещались обитателями Хогвартса. А в таковые было несколько входов. Об одном из них я узнал, когда освобождал Кайшесса. Второй можно было найти в необитаемой части слизеринских подземелий, но он был так хорошо заперт и зачарован, что там не то, что Книзл, муха бы не пролетела. Чары накладывали Флитвик и Северус. Маленький профессор даже обещал семикурсникам жаба по чарам-автоматам, если кто сумеет этот вход открыть, разумеется, только под его наблюдением. До сих пор это не удалось никому, а ведь на продвинутые чары на 6-7 курсах Флитвик слабаков и неучи не брал. Так что этот вход тоже можно было отбросить, это вам не Алахомора, который в каноне зачаровали дверь с пушком. Про еще один вход обмолвился кто-то из хафлов, то есть о том, что он существует, знали все старшекурсники Хаффлпаффа, но обнаружить его так до сих пор и не смогли. Мадам Помонаспраут наверняка знала о нем, но помалкивала и сама благополучно туда не совалась, помня о девизе Хогвартса. А вход, скорее всего, был надежно спрятан под чарами ненаходимости, которые наложил все тот же Флитвик. Но я-то предполагал, что где-то в этих самых подземельях спрятан амулет Гермия Трижды Величайшего, поэтому нам нужны были сведения о них. Пивс в качестве разведчика не годился, он при упоминании скрытых подземелий начинал молоть всякую чушь и умолять шефа, то есть меня, лучше послать его в логово Арагога, чем туда. Терять Пивза мне пока не хотелось, он и впрямь показал свою полезность, тем более что было видно, полтергейст боится всерьез, так что давить на него я не стал, пока. Решил озадачить этим Князлов. Все щели в стенах не зачаруешь, а Князлы, которые, как известно, есть жидкость, могли проскользнуть в самую небольшую. Вот они и взялись выполнять мое поручение. И получается, что они довольно-таки быстро обнаружили оригинал той самой горгульи, роль которой выполняла заключенная в камень мама Кайшесса. Они скоссали, продолжал рассказывать Паша, что это такая же ССС-статуя, что состоит у комнаты старого Седова. Но та ССС, что они нашли ССС, не такая ССС. В ней нет ССС биения жизни ССС. Глупые шерстяные ССС. Ничего толком сказать не могут ССС. А сейчас они где ССС? Удивился я. Вход СС ищут ССС, отозвался Питон. Побольше ССС. Для Хассина ССС. Ах, вот оно что. Ладно, подождем. К тому же, мне совсем не обязательно, чтобы в обнаруженную Князлами лазейку мог пролезть человек. В своей рысиной форме я куда компактнее. Но Северусу нужно рассказать непременно, а то обидится. А когда Сев обижается, грустно может стать всем. Питон еще немного полоскался, я с удовольствием погладил гладкую теплую чешую, а потом Паша с чувством выполненного долга отправился в террариум. И в этот самый момент подал голос неугомонный Сириусов подарочек, в смысле будильник. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. Привычные ни к иконне и ухом не повели, а вот благородного наследника рода Малфоев аж подбросило. Он умудрился подпрыгнуть из положения лежа, в руке мгновенно появилась палочка. Эмда, в семье Малфоев явно помнили девиз Грюма. Когда до драка дошло, что это я, он тут же мило заулыбался и палочка словно растворилась в воздухе. Ай, молодец, Гарри, радостно сказал Драко. А это что за ужас? Будильник, ответил я. Подарок Сириуса. Ничего себе, вырвалось у Драко. Он что же, каждое утро так орет? У меня такое чувство, что Сириус явно хотел твоей погибели. Это шрехнуться можно. Ага, сонно потянулся открывший глаза Конни. Он еще и ругаться может, но только если проспишь. Гарри обычно сразу встает. Я щелкнул пальцами, успокоив явно собиравшийся идти на взлет будильник, и ласково-ласково спросил. Ну что, на зарядку? Ответом мне были две подушки, прилетевшие и от Конни, и от Ника с соседней кровати. Вот оно, коварство человеческое. Но на зарядку мы собрались рекордно быстро. Чтобы Драко не пришлось идти за костюмом в слизеринскую гостиную, я послал туда домовушку Финни. Впрочем, она и на Финну отзывалась без проблем, так что как ее точно зовут, я так и не понял. Тем более, что теперь ее не звали. Сама приходила. Полная дама молча пропустила нас на выход, а Невилл, Рон, Гермиона и Дадли уже дожидались нас в холле. Я тут же обрадовал Гермиону известием о видеодвойке, и девочка захлопала в ладоши. «Наконец-то! Спасибо, Гарри! Сириуса благодари!» — улыбнулся я. Это он все зачаровал. Пробежка и упражнения прошли в штатном режиме, но когда мы уже возвращались в замок, в разговор неожиданно вступил Рон. «Гарри, я уже ребятам говорил, Невилл и Дадли тут же дружно закивали, я случайно слышал обрывок разговора Финч-Флетчли с одним слизеринцем. Такой худой старшекурсник. Он еще в команде играет. Он говорил странно так, словно гвозди заколачивал, а Финч-Флетчли слушал и кивал. Не помню только, как его зовут. Пьюси», — нахмурился Драко. «Эдриан Пьюси», — Рон кивнул. «Кажется, да». Они разговаривали в закутке у входа в класс зельеварения. Пьюси говорил, что лорд, когда вернется, будет доволен, если получит своего врага на блюдечке и что он обязательно наградит тех, кто это сделает. Но ведь тот, кого нельзя называть мертв, он не может вернуться. Правда, Гарри? А еще Пьюси говорил что-то про Фламеля. Ой, неужели опять канон? В смысле, неужели дедушка подготовил таки квест? И какое отношение ко всему этому имеет Пьюси? Между прочим, он вместе с Хиггсом уже попробовал на меня напасть, но тогда мы с Северусом решили, что это была разновидность Империя. И вот сейчас, враг темного лорда с точки зрения Пьюси, это я, тут и к Трелани ходить не надо. Но что он имеет в виду, когда говорит, что меня можно преподнести на блюдечке? И вообще, что значит вернется? Получается, что Пьюси-то у нас идейный, или нет? Драко, напомни, а что мы знаем о родителях Пьюси? Спросил я. Чистокровный, хоть и не слишком состоятельный род. Отец Адриана был сторонником темного лорда, погиб при задержании, мать умерла при родах. Стоп, быстро сказал я. Я и забыл. Так Пьюси, сирота, как и Маркус Флинт. Ну да, его опекуном является какой-то дальний родственник, двоюродный дядя, что ли, недоумевающе ответил Драко. А что, переспросил я. Да мы идиоты, и Северус первый. Помните, что было с Маркусом? Ты про Флинта, удивился Дадли. А что с ним было? Я коротко объяснил, что... Дадли прошипел сквозь зубы что-то нецензурное и спросил. А что, в магическом мире это так принято? Сирот кому попало отдавать? Конни и Драко попробовали было возразить, но потом только вздохнули. Ответить Дадли достойно они, увы, не могли. Но тут вмешался Ник. Нет, Дадли, обычно все не так, о сиротах реально заботятся ближайшие родственники, а если их нет, то дальние. Угу, блин, проворчал сквозь зубы Дадли. А Гарри, вон, позаботились. До сих пор стыдно, а ведь у него родни, через одного. Дадли, вмешался я, не путай. Вокруг меня сознательно создавали вакуум, и ты это прекрасно понимаешь. К тому же, после войны к детям упсов отношения было не очень хорошие. Вот Маркус и попал под раздачу. Хорошо, леди Блэк вовремя вмешалась. А Пьюси, Драко, поговори о нем с Северусом. Нынче же, немедли. Что у него за опекун, почему именно он, и все такое прочее. Не исключено, что этот дальний родственник... сторонник Дамблдора и действует по его указке. Или это может быть тайный приверженец идей темного лорда, избежавший суда. И то и другое, плохо, и я даже не знаю, что хуже. Хорошо, Гарри, согласился Драко. Я думаю, вмешался Невиллу, что стоит вообще установить, сколько на Слизерине таких сирот, которым теоретически могли промыть мозги. Это почему только на Слизерине-то, возмутился Драко. Это потому, спокойно пояснил Невиллу, что на Слизерине больше всего детей тех, кто пострадал в войне, тех, кто находился на стороне побежденных. А это, между прочим, раздул ноздри Драко, мой отец тоже. Может, вы теперь и мне верить не будете? Драко, перестань, мягко сказал я. Ты же понимаешь, что Невилл дело говорит, а тебе я верю, и всегда буду верить. Потому что мой брат, твой жених, сердито спросил Драко. Твой брат, мой жених, пользуясь случаем я приобнял Конни. Но дело даже не в нем. Я верю тебе, верю твоему отцу и верю леди Нарциссе. Это больше не обсуждается. И вообще, обратился я ко всем, Драко прав в одном, сироты учатся не только на Слизерине. Думаю, нужно проверить всех. Ну да, хмыкнул Ник. Ты, Гарри, не мелочишься. Но это правильный подход. Лучше знать заранее, чем разгребать последствия. Огребать последствия, скромненько поправил Конни, и вся наша компания гнусно захихикала. Кстати, закончил я разговор, ибо пробежка подходила к концу, возможно, сегодня нам скажут неприятную новость о Джоу и Стэнли. Поклянитесь, что никому не передадите мои следующие слова. Народ поклялся, и я продолжил. Не верьте этим новостям. У Джоу и все хорошо, но в Хогвартсе он больше не появится. Здесь для него слишком опасно. На этой высокой ноте мы и разошлись, Но по пути до спальни Ник задумчиво сказал: «Рад за Джоуи. И хорошо, что мы будем в спальне одни. Боюсь, только недолго нам такое счастье. Откуда лишний ученик возьмется?» С некоторой беспечностью в голосе заявил Конни. «Все же уже поступили». «Так-то оно так», еще более задумчиво сказал Ник, и меня стало одолевать нехорошие предчувствия. «Слава Мерлину, доброго дедушки сейчас в Хогвартсе нет, так что пока слежка за нами не возобновится. Но Ник прав, нужно быть готовыми ко всему». Большой зал встретил нас непривычно строгим убранством: черная кайма на скатертях, черные мантии деканов и преподавателей, черные ленты на флагах факультетов. «Кажется, сейчас будет неприятная новость, и не одна, если я правильно думаю». Едва большая часть школьников расселась за столами, с места поднялась МакГонагалл, успевшая сменить изумрудную мантию на траурно-черную. Народ затих. Учитывая пустующее директорское кресло, версии в головах начали возникать самые разные, но лично мне было страшно жаль, что это только версии. Ух, лично бы венок на могилку заказал. Из старост страсть Лили Поттер. И тортом шоколадная смерть Джеймса Поттера гостей на поминках накормил бы. Но, увы, мечты, мечты. Так вот, МакГонагалл поднялась со своего места и громко, хорошо поставленным голосом произнесла: «Тишина». Нет, сонорус она не применяла, но профессор трансфигурации пользовалась достаточно большим уважением, чтобы привлечь к себе внимание без всяких сонорусов. Народ стих и внимательно стал разглядывать декана Гриффиндора. Та же продолжила: «Хоть я и сложила с себя обязанности заместителя директора, пока попечительский совет не нашел никого на эту должность, коллеги присвоили мне право распоряжаться, как временному директору школы. Но это ненадолго, только до возвращения нашего дорогого директора Альбуса Дамблдора». Большинство сидящих за столами выдохнуло. Все-таки директора многие искренне любили. А МакГонагалл продолжала говорить: «Увы, но вы уже видели убранство большого зала и поняли, что мои слова будут посвящены весьма прискорбному поводу. Так оно и есть. Буквально час назад пришла печальная весть. В больнице Святого Мунга скончался Джоуи Стэнли, первокурсник Гриффиндора. Он был в магической коме от неизвестного проклятия, так говорят целители. Все помнят, что мальчик пал жертвой злой шутки. Но это уже не шутки, и администрация школы не намерена спускать дело на тормозах». По залу поползли шепотки: «Ох, госпожа декан, вряд ли вам удастся реально покарать того, кто наложил проклятие, ибо арабский ошейник был для Джоуи воистину проклятием, и если бы его не удалось снять, траур стал бы настоящим. Но Эврарат не смог найти того, кто наложил проклятие». «Дело закрыто», — горько сказала профессор. «Однако, как я уже сказала, администрация школы будет искать нарушителя, раз нашим доблестным защитникам правопорядка сие оказалось не под силу. А сейчас давайте почтим память маленького мальчика, который только пришел в волшебный мир и так недолго в нем пробыл. В память о Джоуи». «Хорошо так сказала, проникновенно». Кое-кто из девчонок всхлипнул, наши однокурсницы ревели все, а потом все четыре факультета молча поднялись со своих скамей и некоторое время простояли в полном молчании, опустив головы. Наконец МакГонагалл сделала знак рукой, все уселись, но на этом речь декана не была закончена. Не стоит удивляться отсутствию уважаемого директора. Увы, его внезапно вызвали в МКМ, к тому же неожиданно скончался его брат Аберфорд Дамблдор. Так что по возвращении директор будет заниматься похоронами брата и некоторое время его не будет в школе. Прошу всех отнестись к этому с пониманием.